Так это она выпустила тебя на свободу? Нет, но я слыхал, что некоторые служители зоопарка делали так. А Кон-Кон испустил горестный вздох и уставился на Камио. Он так сверлил американского лиса глазами, что вот его начала кружиться голова. «Боюсь, Камио, ты навсегда потерян для моего учения», — наконец бросил лис-философ. «Слишком долго ты жил среди людей. Это не прошло для тебя даром, и я ничем не могу тебе помочь». Взгляд Акон-Кона остекленел. «Я бессилен спасти эту обезумевшую лисицу Оха». Камио подскочил, как ужаленный. «О чем это ты?» «А?» — рассеянно откликнулся Акон-Кон, который уже блуждал в глубинах собственного сознания и вовсе не хотел возвращаться к действительности. «Почему эта Оха обезумела?» — заорал Камио во всю глотку. «Ты что, я видел?» «Видел. Она отправилась прямиком в пасть смерти, в неумолимую зубастую пасть». Взгляд Акон-Кона вновь прояснился. «Как раз перед твоим приходом я встретил ее. Она направлялась в усадьбу, прибежище зла. Я заметил, вокруг нее витают мрачные предчувствия, отчаяние и страх. Думаю, сейчас для нее все кончено. Да. Отвались, твой облезлый хвост! Почему ж ты мне раньше ничего не сказал?» И, не слушая больше неразборчивого бурмотания лиса-философа, Камио, что было мочи, пустился к усадьбе. Глава 14. Резкий человеческий запах пропитал всю усадьбу насквозь. Скрываясь за кустами, Оха обогнула лужайку перед домом. Аккуратно подстриженные, разбитые на правильные квадраты кусты были невысоки, так что лисице едва удавалось спрятаться за ними. В саду тут и там виднелись каменные фигуры, изображающие людей. Верно, это стражи усадьбы, — решил Оха. Таинственные изваяния были окружены розами и другими садовыми цветами. За домом поблескивал поросший лилиями пруд, через который был перекинут каменный мостик. Некоторые из кустов, особым образом подстриженные, напоминали своими очертаниями животных — петуха, павлина, дельфина. Лисы среди них не оказалось. На лужайке, зеленевшей между садом и большими стеклянными дверьми дома, стояло несколько белых стульев, и из дома доносился нестройный гул человеческих голосов. Сейбра было не видно. Камио тоже. Вдруг Алон все-таки ошибся, мелькнуло в голове у лисицы. Может, Камио и не думал мстить за нее грозному Риджбеку. Оха уже собиралась улизнуть, как вдруг стеклянные двери распахнулись, и на лужайку выскочили люди. Воздух немедленно наполнился запахом дыма, который некоторые из них выпускали из ноздрей. Оха сморщила нос. Как и всем диким зверям, запах дыма внушал ей ужас, а запах человеческого пота — отвращение. Она бесшумно припала к земле. Люди меж тем расселись на стульях и принялись громко перелаиваться. Вскоре к какофонии звуков прибавилось звяканье стаканов. Казалось, все люди разом возымели желание что-то сообщить друг другу, но ни один не хотел прислушаться к лаю другого. До лисицы то и дело доносился тот странный, отрывистый звук, который люди, стрясаясь всем телом, произносят, когда они счастливы и довольны.